Дневник Джонатана Харкера. 29 сентября. В поезде по дороге к Лондону. Когда я получил любезное извещение мистера Биллингтона, что он даст мне всевозможные справки, я решил, что лучше всего поехать в Уитби и на месте получить необходимые сведения. Моей целью было теперь проследить жуткий груз графа до его местонахождения в Лондоне. Позднее мы можем заняться самим графом. Мистер Биллингтон-младший, прелестный юноша, встретил меня на станции и привез в дом своего отца, где я и остался ночевать. Они по-йоркширски гостеприимны, обеспечивают гостя всем необходимым и дают полную свободу действий. Они знали, что я очень занят, и визит мой краток. Мистер Биллингтон приготовил в своей конторе все бумаги относительно отправки ящиков. Меня передернуло, когда на глаза мне попалось одно из тех писем, что я видел на письменном столе графа еще до того, как узнал о его дьявольских планах. Все было им тщательно продумано, и его распоряжения выполнялись аккуратно и точно. Казалось, он подготовился к преодолению любых препятствий, которые случай мог воздвигнуть на пути намерений. Он ничем не рисковал, и абсолютная точность, с которой выполнялись его приказы, была логическим следствием его предусмотрительности. Тут оказались накладная на 50 ящиков простой земли, предназначенной для опытов, копия с письма Картеру Паттерсону и их ответ. Я снял копию со всех документов. Вот сведения, которые мне мог предоставить мистер Биллингтон. Так что я спустился к порту и повидался с береговой охраной, таможенными чиновниками порта. У всех нашлось, что сказать мне по поводу странного прибытия корабля, которое уже начинает мало-помалу изглаживаться из людской памяти. Но никто не мог добавить что-либо к несложному описанию 50 ящиков простой земли. Затем я повидался с начальником станции, который дал мне возможность побеседовать с рабочими, принявшими ящики. Их квитанции совершенно сходились со списком, им нечего было добавить, кроме того, что ящики были огромные и ужасно тяжелые, и что перемещение их вызвало дикую жажду. Один из них добавил: «Особенно неприятным было то, что рядом не оказалось джентльмена вроде вас, сэр, который оценил бы их труды и вознаградил выпивкой». Другой добавил, что жажда, вызванная работой, была столь сильна, что и сейчас, по прошествии времени, еще дает о себе знать. Уходя, я, естественно, постарался удовлетворить их жалобы. 30 сентября. Начальник станции был настолько добр, что дал мне рекомендацию к своему товарищу, начальнику станции в Кингс-Кросс. Так что, приехав туда утром, я мог расспросить его о прибытии ящиков. Он сейчас же познакомил меня с нужными служащими, и я увидел, что их квитанция сходилась с исходной накладной. Оттуда я прошел в центральную контору Картера Паттерсона, где меня встретили чрезвычайно любезно. Паттерсон просмотрел дело в своей конторской книге, приказав снять копии, и сейчас же протелефонировал в свою контору в Кингс-Кросс за дополнительными сведениями. К счастью, люди, перевозившие вещи, оказались там, и чиновник сейчас же прислал их ко мне, послав с одним из них накладную и все бумаги, имеющие отношение к отправке ящиков в Карфакс. Здесь я опять увидел полную согласованность с квитанцией. Посыльные смогли дополнить краткость написанных слов некоторыми подробностями. Эти последние, как я вскоре увидел, относились почти исключительно к большому количеству пыли во время работы и, соответственно, к вызванной в действующих лицах жажде. После того, как при посредстве государственного денежного знака я предоставил им возможность облегчить оную, один из рабочих заметил: «Это был, сударь, самый ветхий дом, какой я когда-либо видел. Черт возьми, да его не трогали лет 100. Там было столько пыли, что вы могли бы спокойно спать на ней, не повредив ваших костей. Ну а старая часовня, от нее пробегал мороз по коже. Господи, да я бы ни минуты не остался там после того, как стемнеет». Побывав там сам, я вполне поверил ему. Но если бы он знал тогда то, что знаю я, думаю, он потребовал бы гораздо большую плату за свою работу. Одной вещью я теперь доволен. Тем, что все ящики, прибывшие в Уитби из Варны на Диметре, были в целости перенесены в старую часовню Карфакса. Их должно быть там 50, если только некоторые из них с тех пор не сменили место. Я постараюсь найти возчика, который увез ящики из Карфакса, когда Ренфилд напал на них. Держась за эту нить, мы можем многое узнать. Позднее. Мина и я работали весь вечер и теперь привели все бумаги в полный порядок.